Глава 25. Вика. После встречи с собственным сыном меня, естественно, не пустили к нему. Доктор, который брал анализы, дал ему успокоительное и снотворное, поэтому ребенок снова уснул, и просыпаться до завтрашнего дня явно не собирался. Анализы отправили в лабораторию, осталось только дождаться результата. А Миша пожал плечами и сказал, что ускорить этот процесс не получится. Оказывается, только что произошла огромная авария на шоссе. И пострадало много людей, поэтому лаборатория была занята, и все плановые анализы, которые должны были сделать побыстрее, были отодвинуты для того, чтобы помочь пострадавшим в аварии. Я была в ужасе от того, какая беготня наступила в больнице. Крики, слезы. С улицы были слышны сирены скорой помощи. Мишу, естественно, вызвали. Он наскоро попрощался, сунув мне в руки выписку о состоянии ребенка. «Передашь следователю. Ты же за этим приходила. Здесь все понятно. Слушай, я все понимаю, правда, но я сейчас ничего не могу сделать. Пожалуйста, езжай домой. Здесь сейчас очень будет шумно. Я позвоню тогда, хорошо? Либо медсестра позвонит, когда будет известно что-то. Езжай домой. Тебе нужно отдохнуть. Да и Костя будет спать сегодня всю ночь. Я обещаю, я присмотрю за ним. Ладно? А как? Никак. Пожалуйста, Вика, прошу тебя. Езжай домой. Тебе не нужно на все это смотреть». Миша взял меня за плечи и заглянул в глаза. И так от этого взгляда мне стало тепло, что захотелось свернуться калачиком около его ног и позволить ему делать, что он хочет. Правда, сейчас он хотел, чтобы я смылась отсюда по-быстрому, и стоило прислушаться к его словам. Толпа раненых и страдающих людей для моей психики сейчас было не самое полезное. Быстро-быстро закивав головой, я шмыгнула носом, а когда уже дернулась, чтобы вывернуться из рук бывшего жениха, резко оказалась прижата к широкой груди, а лба коснулись теплые губы. «Мы обязательно обо всем поговорим, хорошо? Просто сейчас я нужен там. Прошу тебя, езжай, отдыхай. Если есть возможность, сегодня завези в опорный пункт заключение. Ладно? Я позвоню, как только освобожусь». «Хорошо. Если бы я знала, что это был последний спокойный момент в нашей с ним жизни на ближайшее время. И проблемы начались прямо на выходе из больницы». «Эй, я же мать!» донеслось мне в спину. Я резко обернулась на незнакомый голос. На меня неслась, сломя голову, незнакомая мне девушка. Точнее, незнакомая она была издалека, а как только она подошла ближе, я мгновенно ее узнала. Встреча из разряда «не дай бог». «Это вы мне? Прошу прощения». Я была так ошарашена, что не сразу сообразила, что сказать, хотя поймала себя на том, что надо было бы вообще особо с ней не разговаривать. Она же виновница всех моих проблем. «Да, это я тебе. Ты посмотри, какая вежливая. Но ничего, привыкать извиняться зато не нужно». Девушка подошла ближе, и я сумела осмотреть ее всю с ног до головы. Узкие брюки, туфли на высоком каблуке, облегающая футболка с огромным декольте, наращенные ресницы, высокий хвост выжженных белых волос, ярко накрашенные губы, килограмма два штукатурки на лице. Да, сразу видно. Работник детского учреждения. Прошу прощения. В очередной раз моя бровь удивленно поползла вверх. Я что-то понять не могу. А в какой момент мы с вами стали так близки, что вы можете так со мной разговаривать? Я с тобой курица. Могу разговаривать так, как мне хочется, заявила эта мадам. Ты мне жизнь решила сломать, да? «Да ты знаешь, кто мой мужчина! Да он тебя размажет! Поняла? Да мне плевать, с кем ты спишь!» Выпрямила я спину, поняв, что конструктивного диалога не получится. «Хоть с царем всей Руси! Ты совершила преступление! Значит, ты будешь за это отвечать!» «Я ничего не сделала!» — взвизгнула истеричка. «А если твой ребенок?» Слово «ребенок» было сказано так, будто она его выплюнула. «Не может себя вести на качелях, то это ваша личная проблема. Надо было воспитывать правильно и делать так, чтобы твой ребенок не был беспомощным. А если он на ногах не держится, так это еще проверить надо. Может быть, ты его не кормишь. Может, он поэтому и выпал с качелей. Ты сейчас серьезно? Господи, какая я была злая в этот момент. Внутри меня начал свое извержение вулкан. Я умом понимала, что не стоит сейчас вступать в этот диалог. Не стоит поддаваться на ее провокацию. А провокация была откровенная. Но я ничего не могла с собой поделать. Когда человек обвиняет меня в своем косяке, я это еще могла понять. Но когда она начинает делать из меня плохую мать, описывая состояние моего ребенка на недостаток воспитания, я не могла себя контролировать. В первый момент хотела спросить, есть ли у нее дети. Но судя по тому, как она себя ведет, скорее всего, их нет. А даже если есть, то явно воспитанием не она занимается. «Если ты не заберешь свое заявление...» Девушка начала наступать на меня. А я застыла на месте, словно прибитая к земле. «Я создам тебе такие проблемы, что у тебя не останется времени на воспитание твоего ребенка. А еще лучше его заберут в детский дом, потому что я докажу, что ты плохая мать, и нельзя оставлять с тобой ребенка». «Мне кажется, ты что-то путаешь», — произнесла я, не сводя глаз с этой дуры. «Мне кажется, тебе нужно почитать пару книжек, чтобы немножечко голова заработала, потому что сейчас в твоем взгляде интеллекта я не вижу. Но я все-таки объясню тебе на пальцах. Ты, находясь на работе, позволила себе отвлечься на телефон, вследствие чего пропустила, когда ребенок упал с качелей. Из-за тебя ребенку по затылку прилетели эти самые качели, из-за чего он попал на операционный стол и был велик риск летального исхода. Ты должна сейчас молиться на то, чтобы ребенка смогли спасти, и ты в тюрьму не сядешь, а ты пришла мне угрожать. Сначала твоя сестра, потом ты, а следом кто придет? А следом придут твои мучения, поняла? Я скажу своему пупсику, что ты меня оклеветала. В суде тебя размажут. А еще к тебе наведаются мальчики, чтобы рассказать, как себя вести надо. А то-то в себя поверила, я смотрю. У тебя с башкой нормально все? Нет? Мне становилось все больше смешно. Либо это все было истерическое, либо просто мой мозг не мог воспринимать тупость и наглость этой идиотки. Она как будто бы меня не слышала. Все, что я ей сказала, она благополучно пропустила мимо ушей. В ее понимании она не виновата. Угрозы какими-то непонятными людьми. Кто это вообще такие? Причем здесь вообще я? Я тебе советую использовать рот по назначению. Сделав глубокий вдох, произнесла я. Бери свой телефончик, звони своему пусечке и займись делом. А я, пожалуй, воздержусь от общения с тобой. Я рядом с тобой тупею, а это ненормально. Развернувшись на пятках, я пошла прочь. Но не успела сделать пару шагов, как почувствовала резкую боль в затылке. Эта овца схватила меня за волосы и потянула на себя. Естественно, я не удержалась на ногах и рухнула на землю прямо ей в ноги. «Я тебе сказала, что ты сделаешь, как я велю!» Прорычала это ненормальное мне на ухо. «Ты заберешь заявление, и все закончится простым несчастным случаем». «Ах ты, стерва!» Все. Дальше я уже мало что помню. Потасовка, которая началась между нами, была остановлена охраной больницы. Мы друг друга знатно поломали. Я не видела, что произошло с этой мымрой, но лично у меня гужом текла кровь из носа. Была разбита губа, сломано два ногтя и куча ссадин по телу, которые уже вот-вот станут огромными гематомами. Самая большая болезненная рана была на руке, видимо, порез от каблука. Рану обработали, а полиция, которую вызвали сразу же, меня забрала. Впервые в жизни видела полицейский пазик изнутри. Это же надо. Докатилась. Но я ни о чем не жалела. Я защищала своего сына и себя. Это не я начала этот конфликт, а она. Правда, кому это будет интересно? Сейчас здесь решающую роль будут иметь только знакомства, которые, судя по всему, у этой козы есть. В голове внезапно загорелся аленький огонек надежды. Так, У меня вроде тоже есть. Главное, чтобы дали позвонить.